Вы чего-нибудь хотите? — Да, — ответил он. — Я хочу довольно много всего. — Я имел в виду кофе или чай. Чего-нибудь такого. — Нет, спасибо. — Воды, может? — Да, спасибо. Стюбе налил воды из графина. Стакан был большой, и Мац Бохус осушил его одним глотком. — Это не настоящий допрос, — предупредил полицейский. — Понятно? Вас пока ни в чем не обвиняют. — Ага. Если в дальнейшем выяснится, что вас можно в чем-то подозревать, все обстоятельства, связанные с вашей болезнью, будут учтены. Приняты во внимание. А сейчас я просто хочу с вами поговорить, получить ответы на некоторые вопросы. Я понимаю. Поэтому здесь присутствует ваш врач, и на всякий случай мы пригласили адвоката Нильсона. Если он вам не понравится, вы получите другого. Ингвар Стюбе улыбнулся. «Позже, если в этом будет необходимость». Мац Бохус кивнул. «Насколько я понял, вы узнали о том, что вас усыновили довольно поздно?» Мац Бохус снова кивнул. Человек, который назвался Стюбе, сел прямо напротив него, на место врача, за письменный стол врача. Это показалось ему дерзким. Это был личный стол. С фотографиями жены и троих детей в серебряной рамке. Алекс Бонхюр сидел на подоконнике. Это выглядело неприятно. Мац Бохус видел сквозь оконное стекло, как ползком, закутанный в матовый сероватый свет, подбирается день. «Можете немного рассказать об этом?» — начал задавать вопросы Ингвар Стюбе. «Почему вы спрашиваете?» «Мне интересно». «Я не думаю». Мац Бохус поднял ладью и зажал ее в правой ладони. «Мне правда интересно?» «Ну хорошо. Меня усыновили. Я ничего об этом не знал, пока мне не исполнилось 18. Когда умер мой папа в день моего рождения, рассказывать-то не о чем». «Вы были шокированы? Удивлены? Расстроены?» «Не знаю». «Попробуйте». «Попробовать что?» «Вспомнить. Что вы чувствовали?» Мац поднялся. Его глаза горели, он осуждающе обвел глазами всех присутствующих. Все уставились на него, кроме Алекса, который легко улыбнулся и кивнул. Мац потянул вниз рубашку. «Я не знаю, как много вам известно о моей болезни». Он пошел к двери. «Но, к вашему сведению, мне по горло хватает забот с тем, чтобы разобраться с нынешними чувствами. Я не стал бы утверждать, что вы мне очень нравитесь». «Не стали бы? Я чем-то конкретным вас раздражаю?» «Не знаю, хочу ли я продолжать здесь находиться». Он уже дошел до двери и положил руку на ручку, медленно разжал вторую ладонь и изучил черную ладью. «Я немного разбираюсь в тактике», — сказал он. «Вы выбрали неверную». Стюбе улыбнулся и спросил: «У вас есть какие-то предложения?» «Перестаньте обращаться со мной, как с идиотом». «Я не хотел». «Если я обращался с вами, как с идиотом, приношу свои извинения». «Вот опять! Что?» «Говорите с выражением «бедный Даун». Да перестаньте». Стюбе поднялся и пошел к шахматному столику. Он был почти такого же роста, как Мац.